Как пишет южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюз», 21 ноября у правительственного дома в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители Южнокорейского студенческого комитета за отмену южнокорейско-японского соглашения об урегулировании вопроса половых рабынь японской императорской армии объявили о начале круглосуточной экстренной акции против заключения южнокорейско-японского соглашения об охране военных информации и за отставку Пак Кын Хи. По их словам, акция будет развернута 22 ноября у Чунгаде до начала правительственного заседания, на котором будет ратифицирован проект соглашения. В тот день у ворот Кванфа в Сеуле проходила акция со свечами, участники которой выступали за отставку Пак Кын Хи и против заключения южнокорейско-японского соглашения об охране военных информаций. Акция прошла по инициативе организации «Народное действие против войны и за мир».